По крайней мере, тирады доктора Икс и попытки вытащить его с поля дали им немножко времени. Гленда подбежала к растрепанному и обескураженному Треву. «Что случилось?» – спросила она. «Мяч был прямо перед тобой, буквально у тебя в руках, точнее, в ногах». «Он не слушается», – пожаловался Трев. «Заставь его, это же просто мяч!» «Попробуй-ка чему-нибудь научиться в таком бардаке!» «Ладно, ты хотя бы почти попал. Мы еще не проиграли, и идет только первая половина матча».